Часть девятая. «Мне не нужны твои правила, Дрейк». Осторожно отступая назад, я осеклась и уперлась попой в стол, на котором стояла шикарная полуметровая ваза из венецианского хрусталя. Только вот мужчину никак не смущало, что одно мое неверное движение, и от нее останется горстка стекла. Он, молча, не моргая, надвигался, стреляя словами. «Первое. Ты не мешаешь моей работе и не подслушиваешь конфиденциальные разговоры. Второе. Не воруешь вещи со стола. Третье. Спрашиваешь, прежде чем войти в кабинет. И, наконец, четвертое. Не пытаешься сбежать и не болтаешь за моей спиной с бывшим». Дрейк замер у стола, заключив меня в кокон своих рук, упершись подбородком в мою макушку и бархатно прошептал: «Малышка, просто слушайся меня, и все будет хорошо». Никогда еще в жизни я не ощущала такой абсурд. Дрейк забрал мои вещи и запретил общаться с мужем. Что за черт? Странные правила не укладывались в голове, снова и снова шокируя своим содержанием. Пока я внутри закипала, как чайник на плите, мужчина скользнул дневной щетиной по моей скуле, а затем поцеловал. Его рука зарылась в копну моих волос, заставляя прижаться к нему ближе, теснее, плотнее, слиться губами в одно целое. Это позволило Дрейку поглощать меня своими губами, кусать зубами, ласкать языком, затягивая в невероятный волшебный мир. Да кто бы мог подумать, что я, будучи лютой нелюбительницей поцелуев, едва стояла на ногах от прикосновений Дрейка. «Это нужно прекратить», – тихо шепнула я, обхватывая шею мужчины руками и в противоречие словам прижимая к себе теснее. Он был моим соблазном, наркотиком и ядом одновременно. Я не могла отойти от дурмана, вернуть спокойное дыхание и перестать думать о нем. Дрейк, Дрейк, Дрейк, он был повсюду. Но ведь кольцо на пальце никуда не делось. «Отпусти меня, прошу. Поиграли и хватит. Пора возвращаться к реальной жизни». Моррей коснулся губами моей щеки, а потом внезапно укусил за нее, следом шлепнув меня по затылку, словно наказывая привередливого, непослушного ребенка. «Чтобы я больше не слышал от тебя подобного», — строго сказал он и, сжимая мою талию, придвигая к себе вплотную, буквально зарычал. «Черт! Молю, скажи, что ты выдумала свое недомогание. До скрежета зубов хочу трахнуть тебя на этом столе, в этой комнате охренительная акустика». Одна рука Дрейка скользнула по моему животу и зарылась в трусики. Он промычал пару грубых ругательств. «Ты сейчас утонешь, малыш!» Он поднял мокрые пальцы, а затем поднес их к губам и вдохнул с таким благоговением, словно запах сводил его с ума. Глаза закатились, скулы заиграли, а мышцы рук напряглись. «Господи!» «Этот запах убивает. Невозможно, но член встал еще сильнее. Твоя киска пахнет таким сладким сексом, что я едва сдерживаюсь». Губы Дрейка слегка приоткрылись. Он засунул в рот палец, облизал его с таким наслаждением, что у меня в горле моментально пересохло. Пах начинало сводить, соски затвердели, а в голове пульсировало лишь одно желание. «Возьми меня прямо здесь, Дрейк Моррей». Но я все же спросила: «Как ты это делаешь? Зачем пересиливаешь себя?» «О чем ты?» Бархатным и между тем отрывистым голосом прохрипел Дрейк, снова тесно прижимаясь ко мне, закидывая одну ногу себе на предплечье, чтобы его член плотно прижался к влагалищу, словно намеренно дразня и без того давно сдавшийся клитор. «Черт, когда я успела оказаться на столе?» Сэма бесила смазка. Он говорит, что для мужчин она мерзкая, кислая и воняет тухлятиной. С интересом припомнила я. На секунду Дрейк замер. Его брови так высоко взметнулись вверх, что едва не допрыгнули до потолка. «Все больше поражаюсь, как вы прожили 5 лет». Он тяжело сглотнул, затем, хищно улыбнувшись, припал к шее и начал терзать кожу поцелуями. «Ты не права, малыш. Ничто не возбуждает так, как вид мокрой киски. Ее сок – следствие твоего возбуждения. Запах, вкус, количество сводят меня с ума и превращают в зверя. Когда мой член перестанет заменять мозг, я обязательно доставлю тебе удовольствие языком, но пока не могу. Прости». Мои пальцы скользнули по массивной спине мужчины, и я прогнулась в пояснице, создавая более тесное трение. «То же самое со спермой», — не унимался Дрейк, ускоряя движение, приспуская бретели платья и припадая губами уже к груди. «Ее количество, запах, вкус — все это показывает, насколько сильно мужчина хочет тебя и любит. Нет ничего приятнее, чем кончить девушке в рот, перед этим услышав ее жалобную просьбу об этом. Пробовала когда-нибудь минет?» «Сэм любил только стандартный секс. Видимо, ему твоя теория не подходит». Пожала плечами я, а затем ощутила, как зубы мужчины больно сжали сосок. Дрейк поднял взгляд и цепко посмотрел мне прямо в глаза, завладевая вниманием. «Ты больше не будешь говорить об этом мудаке, когда мы вместе. Ничего не хочу знать». Затем мужчина почему-то разозлился еще больше и, сжав мое лицо своей массивной ладонью, угрожающе прошипел: «Ты не будешь вообще думать о нем, поняла? Тут только ты и я. Больше никого здесь нет и не будет». «Дрейк», — взмолилась я, не понимая, что за ерунду он несет. Но почему-то язык не повернулся сказать, что я вернусь к Сэму, как ни в чем не бывало, особенно после рассказа о выдуманной беременности. Поэтому я просто прошептала: «Ты не можешь запретить мне думать». «Ты права, но я могу занять все твои мысли». Его губы жадно накинулись на мои, так грубо и дерзко, словно он что-то пытался этим доказать. Поглаживания стали такими крепкими, что после них наверняка останутся синяки. Движения были резкими, напористыми и не дающими возможности сопротивляться. Но все же Дрейк не входил в меня. «Сладенький, ты где?» Громко закричал женский елейный голосок на весь дом, и Дрейк тут же замер, ощетинился и напрягся. «Медвежонок, я уже вернулась от мамы и очень соскучилась. Оценишь нижнее белье, что я купила по дороге домой?» «Сука!» — выдохнул Дрейк мне в лицо со взглядом, полным такой всепоглощающей ненависти, что я отшатнулась. И, о, моя великая везучесть, ваза разбилась именно в этот момент. «О, ты в столовой?» — проморчала девушка и с придыханием добавила: «Я снимаю свое платье и иду к тебе».